Необъяснимый, непостижимый, неуловимый свет. Выше облаков и сильнее слов поэта свет в твоих глазах. Улыбка на губах, если не выше, выше, чем слова. Ты меня услышишь, если только я душой в тебе жива. Если сердцу больно и спасения нет, ты скажи довольно, только бери. Неотвратимый, неудержимый, небом хранимый блеск, ярче, чем любовь, и важнее слов поэта блеск невинный. Беспечных юных грез. Если сердце дышит и любовь права, ты ее услышишь, если только ты душа еще жива. Свет, твой.